27. Габриэль Мерк уснул на диване в комнате отдыха, и зашедший за кофе Людвиг Гренли разбудил его. «А что там?» «Приехал Крипас. Мунк ведет бриф. Думаю, тебе не обязательно участвовать. В основном все то же, что мы обсуждали пару часов назад». «Нет-нет, я приду», — сказал Габриэль, подавляя зевоту. Ему снились очень странные сны. Он был почтальоном. На яхте. Вез большое письмо. На конверте было написано «Туве и Эмилии». Он видел остров вдалеке, но как бы он ни пытался направить яхту в нужном направлении, она не приближалась к острову, а только отдалялась. Он мельком увидел грустные лица. Письмо все увеличивалось и увеличивалось, и, наконец, утащило его за собой в волны. «Может быть, это знак?» Его мать всегда очень волновали сны. Как много они на самом деле означают. Больше, чем мы думаем. Какие картинки, как соотносятся с чем-то в реальности и все такое. Это началось у нее в последние годы, все эти идеи эпохи New Age. Сам Габриэль никогда не страдал такой ерундой, в основном просто кивал «да-да, нет-нет», пока мать выкладывала ему все, что видела ночью. Но сейчас у него возникло ощущение, что подсознание пытается что-то сообщить ему. Он так много работал в последние дни, что даже не успевал отвечать на сообщения из дома. Не будь как Мунк. Он, конечно же, не мог не подумать об этом, когда ему позвонила Анетта Голли. В отделе экономических преступлений было спокойно. С 9 до 4 — обычная офисная работа. Он завтракал вместе с семьей, вместе с ними ужинал, они прижимались друг к другу каждый вечер. А теперь... Как бы не так. Габриэль потер глаза со сна и ощутил, что взмок за воротником. Почтальон. Реальность в подсознании. Тогда он был еще подростком, но, разумеется, все отлично помнит. Клаус Хеминг. Тот, кто держал своих жертв в плену, играл с ними словно с куклами, а потом отправлял их семьям фотографии. Национальный шок. Люди не верили, что это правда. Они впадали в коллективное отрицание, пока подробности этого ужасного дела обрушивались на них с телеэкранов. Наивная Норвегия. Посреди Осло. Нет, этого быть не может. Никто не может быть таким злодеем. Это должно быть случилось в Америке, где-то во внешнем мире. Не кто-то из нас. Не здесь. Его мама впала, как он позже понял, в своего рода депрессию. И соседи тоже. Мрачные лица в коридоре, склоненные головы. Они едва смели открыть свои почтовые ящики и сразу же исчезали за запертыми дверями. Неумолимое влияние времени. Все прошло. Все постепенно возвращалось на круги своя. Это так по-норвежски. Мы прощаем, выбираем веру в добро. Но тьма вернулась. Мерк видел это на лицах всех членов команды всю ночь. И даже Мунк, будучи обычно добродушным плюшевым мишкой, ходил по коридорам с глубоким мрачным взглядом из-под нахмуренных бровей. «Позвони домой». Габриэль, подавив еще один зевок, достал колу из маленького холодильника и по пути немного потянулся, разминая одеревеневшее тело. Мунк уже стоял у экрана, когда он вошел в комнату для брифинга. «Габриэль Мерк», — коротко представил его Мунк. «Техника, базы данных, социальные сети». Габриэль обменялся кивками с тремя людьми, которых он раньше не видел, и сел позади, рядом с Мия. «Крипас. Тактические следователи». Двое мужчин и женщина. Всю ночь по коридорам разносились голоса, в том числе громкая перепалка Анетты с Мунком. Но теперь, казалось, Мунк не против их присутствия, хотя это и Микельсон все организовал. Еще люди? А почему нет? Габриэль не понимал, в чем проблема. Борьба за то, кто круче? Сейчас? Он хотел было что-то сказать, но не стал. «Расскажешь об имени, Мия?» — — сказал Мунк, посмотрев на Мию Крюгер. Она осталась сидеть. «Карл Эйон», — кивнула она. «Извините, что я так поздно сообразила, но прочтите имя и фамилию слитно и замените «э» на «е». Трое из Крипаса с любопытством обернулись к ней. «Карл Эйон?» — в недоумении произнесла женщина. «Карл Лейон», — сказала Мия. Она казалась очень бодрой, несмотря на мрачный взгляд. «Это моя ошибка, извините. Я должна была сразу увидеть это». «Окей», — сказал один из следователей Крипаса. Светлые волосы, усы, почти неприметная внешность. У них всегда такая. «Значит, еще одна связь с братьями Львиное Сердце», — включился второй следователь из Крипаса. Темные волосы, борода. И опять же, он мог быть кем угодно. Наверное, так они и получали эту работу, за способность слиться с толпой». «Да», — кивнула Мия. «Юнатан и Карл Лейон. Поначалу мы были не совсем уверены, но теперь сомнений нет. Он осознанно использует это, напрямую играет с нами». «Еще раз, кем был этот Карл?» — спросила женщина. «Младший брат, который выжил. Юнатан его спас, но сам погиб. С малых лет Карл жил с мыслью о том, что все вокруг желают ему смерти вместо брата». «Значит, никакого Карла Эйона не существует», — сказал светловолосый, на этот раз обращаясь к Мунку. «В Осло нет», — вставил Людвиг Гренли, бросив взгляд на свои записи. «Есть один в Ставангере, но, насколько я вижу, здесь в городе ни одного». «А что насчет Реймонда Грегера?» — спросила женщина у Мунка. «Мы еще ищем», — вздохнул тот. «Конечно, очень не кстати, что какой-то идиот в Ларвике дал прессе его имя. Ну ладно, может быть, это еще и облегчит нам работу. Чем больше людей знают, тем больше глаз ищут. Будем смотреть на это так. Но основная версия в том, что преступление как-то связано с Клаусом Хемингом. На этот раз темноволосый». «Непонятно», — сказал Мунк, проведя рукой по бороде. Его глаза снова обратились к Мии. «Фотоаппарат, направленный на трупы», — сказала она. «Адрес на Бергенсгата, который он оставил. Я думала об этом, и мне кажется, мы можем рассматривать это с двух точек зрения». В комнате воцарилась тишина. Все ждали, что она скажет. «Либо Клаус Хемминг еще жив?» «Это невозможно», — тут же возразил Мунк. «Я сам видел отчет». «Либо убийца хочет рассказать нам, что он подражатель». «Подражатель?» — переспросил следователь со светлыми усами. «Что он отождествляет себя с Хеммингом? Воспринимайте меня всерьез, понимаете?» И снова тишина, пока сказанное Мии дошло до них. «У Хемминга же не осталось родственников?» — на этот раз женщина. «Нет», — ответил Мунк, — «ни жены, ни сожительницы, ни детей, ни даже брата или сестры». «И мы абсолютно уверены, что он мертв. Теперь усатый. Вопрос повис в воздухе, словно неприятный запашок, к которому не хочется иметь никакого отношения. Во всяком случае, Габриэль не хотел. Клаус Хемминг жив? Нет, это... Сам Габриэль был против смертной казни, и тем не менее, как и вся Норвегия, вздохнул с облегчением в тот день, когда услышал в новостях, Клаус Хемминг покончил с собой. Повесился на собственных шнурках в закрытом отделении психбольницы. Справедливость восторжествовала. Так все это расценили. «Согласно данным норвежского государства, а также всех, с кем я разговаривал, Клаус Хемминг мертв и навечно упокоен на кладбище нашего спасителя». «Но...» — начал темноволосый. «Мы придерживаемся второй версии», — строго прервал его Мунк. «Преступник использует Хемминга, чтобы сказать нам что-то, показывает серьезность своих намерений». «Ну да, но все же...» — продолжил светловолосый. Мунк проигнорировал его и немного полистал свои записи. Провел рукой по лбу, и вдруг стало заметно, как он измотан. «Клининговая служба», — пришла на помощь Мия. «Да, точно. Таинственный Карл Эйон был одним из тех, кого они называют разовыми работниками. Если преступление продолжится, и у нас будут новые жертвы, может случиться, что жертвы брались из тех мест, где он работал. Так может показаться, но нет, это будет неверно. Он ненадолго задумался. Возможно, жертв он выбирает не оттуда, но все же он каким-то образом использует эти места. «А горное озеро?» — с легким скепсисом спросил темноволосый. «Мы говорим скорее об опере», — ответила Мия. «Эта компания убирает в опере? Мы ведь не проверяли это, Холгер?» «Теперь выясним», — пробормотал Мунк, потирая глаза. «Мы знаем, что их клиентом был отель «Лундгрен». А опера тоже? Какие-то другие места? Возможно ли предотвратить новые жертвы?» Мия бросила взгляд на темноволосого, и тот кивнул. «Я полностью за». «Хорошо», — сказал Мунк и оглядел собравшихся. «Людвиг?» «Фоторобот этого Карла Эйона из отеля «Лундгрен» и клининговой службы». «Хорошо. Ильва?» Мунк огляделся по сторонам, но ее не было. «Спит», — сказала Анетта. «Но я ей поручила камеры. Черт побери, скоро мы должны что-то выяснить по ним. Он же не может быть привидением». «Отлично», — сказал Мунк. «Габриэль?» «Телефон и компьютер Курта Ванга. Проверяю все по Вивиан Берг, соцсети». Теперь уже Мунк был по-настоящему утомлен и почти не уловил, что тот сказал. «Окей, хорошо. Юн?» Тишина. «От Кари мы ничего не слышали уже некоторое время», — сказала Анетта. «Я не знаю, где он. Попробую еще раз позвонить». «Ладно, мне нужно покурить. Вся связь через Анетту. Все, что мы найдем через нее, направляйте ко мне, хорошо?» Все собравшиеся покивали и встали. Габриэль вошел к себе в кабинет и собирался закрыть дверь, как Мия вдруг проскользнула за его спиной. «Мне кое-что от тебя нужно». «Конечно. А что?» «Психиатр. Риттер. Мне нужен доступ к его базе данных». «Что ты имеешь в виду?» Мия заговорила тише, бросив взгляд через плечо. «Все, что у него есть. Все остальные. Остальные пациенты. Сможешь?» «Ты хочешь, чтобы я хакнул его систему?» «Да». «Не знаю», — сказал Габриэль, когда валившийся с ног Мунк прошел мимо них с сигаретой в зубах. «Взломать клинику Блакстад? Да ты чё, алё? Думаю, так я нарушу все правила инспекции по защите информации, которые она когда-либо устанавливала. Плюс я, вероятно, потеряю работу, и меня посадят в тюрьму на 10 лет, и еще Мунк убьет меня. Мы не можем просто запросить доступ». «Ты думаешь, они дадут нам доступ?» «Нет». «И я не про Блакстад, господи. О таком я бы даже не стал тебя просить». «Нет? А про что тогда?» «У него частная практика около стадиона Уллевол. Только его пациентов оттуда». «Не из Блакстада?» «Нет, только частных». Мия улыбнулась и склонила голову на бок. «Да, но черт побери, Мия!» «Спасибо», — подмигнула Мия и погладила его по руке. «Позвонишь мне, когда достанешь?» «Да, но я же не могу», — начал Габриэль, но Мия, достав телефон из куртки, уже вышла из кабинета.